«Ну, как же ты хочешь, чтобы я знал то, чего я не знаю и знать не могу? Так я тебе расскажу, чтоб ты знал. Нет, нет, нет. Бога ради и не думай рассказывать. Я знаю одно, что между мужем и женой никаких посредников быть не должно. И ни в чьи семейные тайны не мешаюсь». «Тайны? Тайны!» — вскипел вдруг Весленев. «Нет же, дружище, если вы хотите называть тайнами всякие разбойничьи мерзости, так я сделаю все эти тайны явными. Я все это выведу наружу и подам просьбу в суд». Но вот, еще этого не доставало. «А что же такое? Непременно подам. Полно, пожалуйста, срамиться». «Чего срамиться? Все это вздор, никакого срама нет. Теперь все судятся». Ну да, обрадовались уже, что суд у них есть. Так и валят, и комар, и муха. Брось эту мысль, брось. «На кого? И на что ты будешь жаловаться? Живешь ты с женой в одном доме, ты законный в церкви венчанный муж, и, стало быть, и законный отец, и все требования от тебя на содержание семейства и на похороны вполне правильны. И суд рассудит тебя точно так же, как я тебя рассудил. А что платить жене признанные тобою обязательства ты обязан, так это тоже бесспорно. Будь это во Франции или в Англии, это было бы иное дело. Там замужняя женщина вся твоя. Она принадлежит мужу с телом, с душой и, что всего важнее, с состоянием. А наши законы, ты знаешь, тянут в этом случае на бабью сторону. У нас что твое, то ее, потому что ты, как муж, обязан содержать семью. А что ее, то не твое. Не хочет делиться, так и не поделится, и ничего с нее не возьмешь. Весленев погрозил, что он станет искать развода, но Горданов над этим только расхохотался. «Полно тебе, пожалуйста, людей смешить», — сказал он приятелю. «Какие такие у нас разводы? И с чем ты станешь добиваться развода и на каких основаниях? Только один скандал и больше ничего. Я на себя приму вину». А она великодушно простит тебе твое прегрешение. Вот только и взял. Это черт знает что. Именно черт знает что. Но делать нечего. Повесился и мотайся. У нас женатый человек закрепощен женщине. Закрепощен. Пусть же будет хоть скандал. Пусть хоть все вскрою, все изобличу, что делают новые женщины. Во-первых, не изобличишь, потому что ничего не докажешь. Во-вторых, ничего не разоблачишь, потому что эти дела производятся негласно. А в-третьих, сделаешь подлость, потому что тронешь свежую рану. И тебя так взлупят в каждом шелудивом листке, что ты станешь притчей во языцах. Весленев онемел. Горданов это заметил и налег на эту тему. — Что? — заговорил он. — Вспомни-ка, как ты сам стегал людей и жарил за противодействие женам. Вспомни-ка, милый друг, вспомни все это да примерь на себя. Хорошо тебе будет. Как твои прецеденты-то в суде, так и замрут при закрытых дверях. А в газетах пойдут тебя жарить. Оправдываться, что ли, станешь? А что же такое? И стану. Ты думаешь, не стану? Нет, брат, меня перепилили. Я уже на все пойду. И выйдешь тогда уже, извини, пожалуйста, круглый дурак. Отчего-с? Да от того же. «Да от чего же, скажи, от чего именно?» «От того, что кто же это, какая газета, по твоему мнению, усердно предложит тебе свои столбцы для твоих скандальных жалоб на жену?» «Не беспокойся, пожалуйста, найду такую». «Ничего ты не найдешь. Брось, говорю тебе, выбрось совсем вон из головы эту негодную мысль судиться. Не надо было жениться на Обломыш. Женился — терпи. Так ведь надо знать, как я женился и почему. Весленев никогда никому не говорил настоящей причины, почему он женился на Алине Фигуриной, и был твердо уверен, что секретную историю о его рукописном «Аманате» знает только он да его жена, которой он никому не хотел выдавать с ее гнусною историей, а нес все на себе, уверяя всех и каждого, что он женился из принципа, чтобы освободить Алину от родительской власти. Но теперь, в эту минуту озлобления, Горданову показалось, что Иосаф Платоныч готов сделать его поверенным своей тайны. И потому Павел Николаевич, желавший держать себя от всего этого в стороне, быстро зажал себе обеими руками уши и сказал: «Бога ради! Бога ради, я ничего не стану слушать, и мне вовсе не надо знать, как и почему ты женился. Это опять ваше семейное дело. И честно ли, подло ли, что тут делалось, в том ни я, ни кто другой не судья. Но дело в том, что это все делалось подло, тем хуже для тебя», — отвечал, открывая уши, Горданов. «Но зато тем важнее твоя заслуга. Пред кем это? А пред принципом. Сноси, терпи свежую рану и не открывай ее. Что делать, любезный? Некрасов прекрасно где-то сказал: век жертв очистительных просит». Весленев, выбросив за окно только что закуренную сигару и вскочив в негодовании со стула, воскликнул: «Что ты мне рацеи-то разводишь об очистительных жертвах? Стань-ка сам, любезный, жертвой-то! Нет, ты, видно, богослов, да не однослов. Ты когда-то совсем не то говорил, когда я стоял за самопожертвование. А ты принес свой поганый, все перепортивший дарвинизм с его борьбой за существование. Я борюсь за мое существование. Да, черт возьми, да, за существование. Они или я, кто-нибудь один, они меня стерли. Даже имя мое стерли. Меня зовут не иначе, как Алинкин муж. Мне даже повестку прислали: мужу Алины Дмитриевны Весленевой. Нет, я не хочу слушать никаких ваших новых хитростей. Да, не хочу быть Алинкиным мужем!» Весленев быстро бросился в угол и закрыл глаза носовым платком, из-под которого послышались тихие нервные всхлипывания. Горданов молча чистил ногти и, наконец, тихо проговорил: «Ты больше ничего, как сумасшедший, с которым нельзя ни о чем рассуждать». Весленев тотчас же отпрянул из угла на середину комнаты и, не скрывая более своих слез, закричал горячим нервным голосом: «Что сумасшедший? Что такое я сказал, что со мною нельзя рассуждать? А? Нельзя рассуждать! Знаю я, Павел Николаевич, все я знаю, все знаю, почему со мною нельзя рассуждать!» Он сжал кулаки и, подняв их над своей головой, сделал Горданову шаг и заговорил голосом твердым и сильным: «Со мною нельзя рассуждать, потому что я говорю правду, что я вопию к человеческому правосудию и состраданию, потому что я убит. Да-да, убит, уничтожен, что у меня ничего нет и с меня нечего взять. А с Алиной Дмитриевной и с Кишенским можно дела делать». Взглянул он, заскрипев зубами и ринувшись вперед на Горданова. «Так вот же, делайте, подлецы, делайте со мною, что вы хотите. Делайте, а я вас не боюсь!» И с этим Яссав Платоныч, дойдя до высшей степени раздражения, пошатнулся, упал в кресло и, легши руками на стол, заколотил ожесточенно лбом о доску. Горданов, вскочивший в то мгновение, когда Весленев сделал к нему последний шаг, и стоявший с насупленными бровями и со стулом в руке во все время произнесения Весленевым последних ожесточенных слов, при виде последующего припадка бросил стул и, налив из графина стакан воды, выплеснул его издали на голову несчастного мученика. Весленев встрепенулся, обвел вокруг комнату жалким помутившимся взглядом и, вздрогнув еще раз, оперся одной рукой на стол, а другую достал из кармана зубочистку и стал тщательно чистить ею в зубах. Выплеснутая на него вода сбегала теперь мелкими серебристыми каплями с его волос, с пальцев его дрожащих рук, с его платья, с его сомлевших колен, словно все существо его плакало, и слезы его лились на пол той самой комнаты, где за два года пред этим он был продан как пария, как последний крепостной раскрепощенной России. Вид его был страшно печален и жалок. Жалок до такой степени, что он опять шевельнул, если не сердце Горданова, который сердцем никогда никого не пожалел, то его нервы, так как от этого рода сожаления не свободны и злые люди. Вид беспомощного страдания и им тяжел и неприятен. Горданов подошел к своему камину, взял с него два чугунные шара, которыми производил домашнюю гимнастику, и, подойдя с ними к окну, помахал ими взад и вперед, и потом, кашлянув два раза, сказал: «Свидетельствуюсь всем, что мне тебя от души жалко, и если б я мог тебе помочь, я бы охотно помог тебе». «Благодарю», — отвечал спокойно Весленев. Горданов бросил одну пару шаров за диван и с другую подошел к графину, налил новый стакан воды и подал его Весленеву. Тот взял стакан и быстро его выпил, жадно глотая воду, так что глоток нагонял глоток и звонко щелкал в его взволнованной горячей груди. «Погоди», — начал Горданов, видя, что больной гость его успокаивает. «Погоди, у меня есть план. Я не скрою от тебя, что у меня есть верный план, по которому я достигну, чего я хочу. Я буду богат. Я буду очень богат». «Я верю», — отвечал Весленев. «Мой план нерушим и неотразим. Он никому не мог прийти в голову, кроме меня, хотя он прост, как Колумбово яйцо. Что же мне из этого?» «Что тебе? Странный вопрос. Я тебе скажу более. Я работал. Я эти два года страшно работал, и у меня есть деньги». «Я это знаю», — уронил Весленев, и сам встал со своего места, налил себе сам стакан воды, так же жадно выпил ее глотками, погонявшими глоток, и, вздохнув, быстро сбросил с себя пиджак, расстегнул жилет и лег на диван.